Но в университете этом профессор поэзии и элоквенции не что иное, как исправный чиновник, а не поэт, вдохновенный свыше, не оратор, мощно увлекающий. Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Пушкин не прибегает к эзоповой манере в статьях о Радищи. Причина хотя бы та, что он придает им значение завещания русской литературе. Однако мысль его здесь движется необычайно сложными путями, может быть, как нигде более. Уж слишком важно было для него, чтобы дошла она до писателей русских всех будущих поколений, во всех своих оттенках. Так особенно многогранно рисуется им фигура Ломоносова. Перечислив многих замечательных русских писателей его века с указанием на их человеческие недостатки, он тут же пишет о Ломоносове, что тот был человеком иного покроя. С ним шутить было накладно. Он везде был тот же, дома, где все его трепетали, во дворце, где он дирал за уши пажей, в академии, где, по свидетельству Шлетцера, не смели при нем пикнуть. И новое возвращение к Ломоносову, уже в связи с Радищевым. Радищев укоряет Ломоносова в лести и тут же извиняет его. Ломоносов наполнил торжественные свои оды высокопарную хвалою. Он без обиняков называет благодетеля своего, графа Шувалова, своим благодетелем. Он в какой-то придворной идиллии воспевает графа Разумовского под именем Полидора. Он стихами поздравляет графа Орлова с возвращением его из Финляндии. Он пишет: «Его сиятельство, граф Воронцов, по своей высокой ко мне милости изволил взять от меня пробы мозаических составов для показания ее величеству». Ныне все это выявилось из обыкновения. Дело в том, что расстояние от одного сословия до другого в то время еще существовало. Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возносить себя наглостью и за панибратством с людьми высшего состояния, хотя, впрочем, по чину он мог бы быть им и равный, но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей. Послушайте, как пишет он этому самому Шувалову, представителю муз, высокому своему патрону, который вздумал было над ним подшутить: «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже у Господа моего Бога дураком быть не хочу». Из этого делается далеко идущий вывод. Нынешним писателям в чем-то чрезвычайно важном надлежит брать пример с Ломоносова. Нынче писатель, краснеющий при одной мысли посвятить книгу свою человеку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному в общем мнении, но который может повредить продаже книги или хвалебным объявлением заманить покупщиков. Ныне последний писак, готовый на всякую приватную подлость, громко проповедует независимость и пишет безыменные пасквили на людей, перед которыми расстилается в их кабинете. Нет сомнения, Пушкин воссоздает портрет Ломоносова не столько с целью осведомить о нем потомков, сколько в назидании своим наследникам, всем будущим поколениям русских писателей. Высказав свое мнение обо всех своих замечательных предшественниках, Пушкин, в конце концов, на первое место, по значению его для судеб русской литературы, выдвинул Радищева. И при этом демонстративно заявил, что не считает его великим человеком. Это звание он присваивает, безусловно, одному только Ломоносову. Я усматриваю в этом обдуманный ход. Во-первых, Гениальность Радищева была в то время...